Погода стояла тихая, практически полный штиль. Колхида быстро приближалась, и оттуда на нас было устремлено множество удивленных взглядов. Судя по обилию фигур в мундирах на палубе, стало ясно, что генерал Миронов все-таки взял с собой солдат на случай оказания помощи гарнизону поста Святого Николая. Пока что все идет, как и раньше. Будем надеяться, что моя наглая выходка не заставит историю сделать резкий и непредсказуемый поворот. На Колхиде явно желали узнать, в чем дело, поэтому когда катер подошел к борту, штормтрап был уже установлен, и вскоре я оказался на палубе в окружении солдат и матросов. Вперед выступил морской офицер. «Доброе утро, лейтенант Степанов, старший офицер парохода Колхида. С кем имею честь?» «Доброе утро, господин лейтенант, капитан яхты «Лебедь» Давыдов. Имею важные сведения». «Простите, яхты?» «Да, яхты. Согласно судовым документам, могу я видеть капитана?» «Да, конечно. Прошу вас». Меня проводили в кают-компанию и представили хозяевам, командиру парохода капитан-лейтенанту Кузьминскому и генерал-майору Миронову, которые пребывали в неведении и желали прояснить обстановку. Подробно описав недавние события возле поста Святого Николая и высказав предположение, что в данный момент там находятся крупные силы турок, предложил узнать подробности у штабс-капитана Маркова. Гарнизон поста эвакуирован без потери, все запасы из магазинов благополучно доставлены в редут Кали. Миронов и Кузьминский даже не пытались скрыть удивление. То есть вам удалось фактически сорвать высадку десанта. Но как, можно сказать, что сказочно повезло, ваше превосходительство. Турки приняли нас за безоружный коммерческий пароход и попытались захватить, благодаря чему мы их и обнаружили. Сначала не заметили десантной флотилии и подумали, что это обычное желание пограбить, и лишь приблизившись поняли, что это не так. Турки не имели крупных кораблей, одна плохо вооруженная мелочь, к тому же, доверху нагруженная людьми, что сразу привело к большим потерям от картечи, и у неприятеля возникла паника. Турецкие суда выбрасывались на берег, не успев убрать паруса, а сами турки пытались поскорее скрыться в лесу. После этого мы направили к берегу свою десантную партию на катерах, которая заклепала все найденные пушки и подожгла всех, кто дотянул до берега. Мы потом днем рассмотрели это место, там ничего целого не осталось. Турки, кто смог сбежать и потом вернулись к месту высадки, также не смогли ничем поживиться. Возможно, именно поэтому они не решились идти на штурм. Возможно. А что вы говорили о подходе подкрепления к турецкому десанту? Разведка вовремя смогла обнаружить выдвижение больших сил турецкой пехоты с артиллерией. Порядка 3000. Я кое-как смог уговорить штабс-капитана Маркова эвакуировать гарнизонные магазины. Все равно, удержать пост имеющимися силами было невозможно. Это даже мне, сугубо штатскому человеку, было понятно. Судя по тому, что вы рассказали, вполне вероятно, Юрий Александрович. Но мне в любом случае нужен подробный рапорт коменданта поста. Так давайте я сейчас вас на берег доставлю, ваше превосходительство. Мой катер к вашим услугам. Обернемся быстро, а потом прошу вас и всех господ офицеров ко мне в гости на «Лебедь». Вот так и завязываются нужные знакомства. Отвезли генерала на берег, где он получил информацию из первых рук. Действия штабс-капитана Маркова были одобрены, но дальнейшие действия оказались под вопросом. Миронов еще не знал, что отряд, сразу же посланный на помощь гарнизону поста Святого Николая, обнаружил крупные силы турок и был вынужден отступить. Поэтому все равно решил максимально возможно прояснить ситуацию и все-таки отправиться к посту на Колхиде, как и собирался. Мне оставалось лишь руками развести. Единственное, что смог посоветовать Кузьминскому, так это не приближаться близко к берегу, поскольку там встречаются банки с малыми глубинами, и можно запросто налететь на мель, оказавшись удобной мишенью для турок. Глядя вслед удаляющейся Колхиде, я думал, что мое вмешательство в историю натыкается на упорное сопротивление. Вот какого черта Миронов поперся к посту Святого Николая, ведь уже достоверно установлено, что пост захвачен турками, и добровольно они оттуда не уйдут. Так какой в этом смысл? Просто удовлетворить свое любопытство, а если на турецкие пароходы-фрегаты нарвется, ведь получив известие о разгроме десанта, турки вполне могут послать в этот район что-то более серьезное, чем филюги. Не понимаю, но, в конце концов, если его превосходительство пожелал лично провести рекогносцировку у берега, занятого неприятелем, то кто я такой, чтобы ему в этом мешать? Какой-то некомбатант, а главное добродетель некомбатанта в боевой обстановке, это не путаться под ногами у военных и не мешать им воевать, как положено. Чем мы в ближайшее время и займемся. Не будем путаться под ногами и мешать, а сами потихоньку начнем щипать турок. Пусть и не так, как положено. В конце концов, что взять с нас, не комбатантов? Мы ведь морской корпус не кончали, и как оно положено, не знаем. Поэтому будем действовать, исходя из своего сугубо статского дилетантского разумения. Впрочем, оставлять это дело на самотек я не собирался. Поскольку обстановка возле редут Кали была пока что спокойная, решил отправить Ганса на разведку. В последнее время ему удалось резко увеличить дальность устойчивой ментальной связи, но обязательным условием было нахождение в прямой видимости. То есть, Адм не должен скрываться за горизонтом, и требовалось держать заданную высоту. Но расстояние между редут Кали и постом Святого Николая не такое уж и большое, так что вне зоны действия связи Ганс будет находиться недолго. Когда снизится для более детальной разведки, а также чтобы подслушать, о чем болтает турецкое командование. Ведь по крайней мере кто-то уровня полковника там должен быть. А поскольку никаких целых зданий на территории поста остаться не могло, придется турецкому начальству довольствоваться палатками. А там подслушать, о чем идет речь, вообще не представляет сложности. Маловероятно, что узнаю что-то, представляющее интерес для моих дел, но, кто знает, иногда случайно оброненная фраза позволяет сделать правильные выводы. Поэтому, едва Колхида скрылась за горизонтом, дал задание Гансу следить за обстановкой, как вокруг Колхиды, так и того, что творится в прибрежной полосе. Не думаю, что там что-то радикально изменилось по сравнению с историей моего мира, но здесь лучше перебдить. Хуже не будет. Авиаразведка не выявила ничего неожиданного. Отряд, посланный на помощь гарнизону поста, обнаружил крупные силы турок и отступил. А турки заняли пост и не знали, что делать дальше. Возможности вести наступление широким фронтом в прибрежной полосе у них не было, и ввести в заблуждение командование русской армии о направлении главного удара не удалось. Колхида действовала осторожнее, чем в моем мире. Кузьминский не стал рисковать и подходить к побережью ночью, а дождался рассвета, и когда полностью рассеется туман, в итоге даже не потребовалось приближаться к берегу. Турецкий лагерь на территории поста обнаружили на большом расстоянии, а также оценили примерную численность противника. Турки сделали несколько выстрелов из пушек, но не попали. Колхида быстро разорвала дистанцию, выйдя из зоны поражения. Во всяком случае, мои советы уберегли пароход от посадки на мель под огнем противника, и капитан-лейтенант Кузьминский останется жив. И не только он. Удалось избежать потерь на Колхиде, что само по себе уже немало. В общем, история с Колхидой закончилась более-менее ожидаемо. После завершения разведки пароход ушел обратно в Сухумкале. Подслушать ничего интересного у турок тоже не удалось. Все считали, что их атаковал чуть ли не весь наш Черноморский флот, и кляли свое флотское начальство, которое допустило такой разгром. Наши фрегаты патрулировали побережье, но в основном между Сухумкале и Керченским проливом. К восточному берегу Черного моря южнее Пати никто не совался, поскольку там в осенне-зимний период бывают частые северные ветра, и если парусник застигнет штормом, то деваться ему некуда. Близко к берегу тоже не подходили по этой причине, чем пользовались турецкие пароходы, не зависящие от ветра, и беспрепятственно доставляли на Кавказское побережье оружие мятежным черкесам, воюющим против России. Именно здесь я и решил устроить очередную бяку туркам. Поэтому старался после эвакуации гарнизона поста Святого Николая нигде не отсвечивать, чтобы не спугнуть лакомую добычу, которая должна появиться в самое ближайшее время. Задумка была в следующем. В истории моего мира в начале ноября 1853 года возле мыса Пицунда произошел бой между нашим фрегатом Флорой и тремя турецкими пароходами Тайф, Физи, Бахрейса и Кышади. Турки сумели незамеченными выскользнуть из Синопа до того, как туда подошла эскадра Нахимова, доставили черкесам большой запас пороха и свинца, а после этого решили нанести удар по Сухумкале. Но по пути возле мыса Пицунда повстречали Флору. Командовал пароходами английский офицер Адольф Услейт, являющийся советником в турецком флоте, или на турецкой мове Мушавер Паша. Турки, имея преимущество в скорости, маневренности и вооружении, сходу атаковали фрегат, не сомневаясь в успехе. Однако Флора, умело маневрируя и ведя точный огонь, нанесла турецким пароходам такие повреждения, что противник отступил, причем-то и пришлось уводить на буксире. За этот бой командир флоры капитан-лейтенант Скоробогатов был произведен в следующий чин капитан второго ранга, все офицеры получили монаршие благоволения и были представлены к наградам, а матросам пожалованы 6 знаков отличия военного ордена и каждому 1 рубль серебром. Вот я и решил воспользоваться этим случаем, совместить приятное с полезным, уменьшить флот турок на 3 современных и хорошо вооруженных парохода, а заодно обратить на себя внимание во флотских кругах, и не только флотских, придворных тоже. После войны мне это здорово пригодится. Задача предстояла довольно сложная, и тоже в стиле погони за 2 зайцами. Первая сложность состояла в том, что в памяти Ганса не было точного места, куда пароходы доставили свой груз, а также даты выхода из Синопа и даты выгрузки возле Кавказского побережья. Упоминался лишь сам факт выгрузки с последующим боем в районе Пицунды. Но здесь уже история изменилась, поэтому неизвестно, попытаются ли турки сделать то же самое, и в это же самое время. Вот и приходилось мониторить ситуацию, оставаясь на рейде редут Кали, экономя уголь, и гоняя Ганса над Черным морем, чтобы не пропустить турецкие пароходы. Вторая сложность заключалась в том, что надо было обязательно утопить пароходы, но нельзя было сделать это быстро и в одно рыло, поскольку этот случай сразу же привлечет внимание. Ребята из службы глубинной разведки может и не насторожаться, поскольку благодаря моим стараниям за 3 года уже наметился кое-какой прогресс в артиллерии. Но вот господа просвещенные европейцы запаникуют обязательно, и неизвестно, что предпримут после разгрома турок в Синопе. Поэтому мне нужно очень аккуратно и очень небыстро потопить все 3 парохода совместными усилиями с флорой. Так получится более достоверно, и не привлечет внимания. Именно для этой цели на борту «Лебедя» была партия снарядов, внешне ничем не отличающихся от фугасных, но представляющих собой обычные металлические болванки. Весили они несколько больше, но испытания на полигоне проводили и с этими снарядами, поэтому таблицы стрельбы для них имелись. К созданию таких недоснарядов меня подтолкнул тот факт, что в конце ксикси начале хаховика, когда уже появилось торпедное оружие и класс его носителей, миноносцы, господствовала концепция борьбы с ними путем создания массированного огня большого количества орудий малого калибра, стреляющих снарядами-болванками, задача которых заключалась в сквозном пробитии наружной обшивки корпуса вместе с угольной ямой с дальнейшим поражением парового котла или машины. В ходе русско-японской войны 1904-1905 года выяснилось, что эта концепция не работает. Миноносцы получали десяток и больше болванок в корпус, но сохраняли ход и были в состоянии продолжать выполнять свою задачу. В то же время, попадание даже 1 фугасного снаряда среднего калибра в миноносец, как правило, приводило к его гибели. Вот я и подумал, а не использовать ли мне эту концепцию, как раз то, что надо. Можно одним точным попаданием вывести из строя машины турецких пароходов, а дальше потихоньку добивать их совместными усилиями с флорой, также болванками, чтобы слишком быстро не утонули, и господ просвещенных европейцев раньше времени не напугали. Пусть думают, что мы применили исключительно ядерное оружие, которое в Европе давно знают, и никаких чудес от него не ждут. Время шло, мы стояли на рейде редут Кали и усиленно изображали некомбатантов, которые стараются выполнять свою главную задачу, не путаться под ногами у военных и не мешать им воевать. И у нас это успешно получалось. Мы уже побывали на берегу и перезнакомились со всеми офицерами местного гарнизона, наладили торговые отношения с местным населением, сделали профилактику машинам, и с точки зрения местного военного начальства маялись дурью. Но, поскольку мы никому не мешали, и обеспечивали хоть какую-то эфемерную защиту редут Кали с моря в случае появления противника, нас отсюда не гнали, и позволяли бездельничать на глазах у всех. Однако, противник пока не появлялся, и здесь ничто не говорило, что совсем неподалеку идет война. Заканчивался октябрь 1853 года, и вот наконец-то пришел долгожданный доклад от Ганса, наблюдавшего за турецким флотом. «Командир, твой план сработал. 3 турецких парохода вышли из Синопа и направляются к Кавказскому побережью. Это хорошо. Изменения в составе отряда нет?» «Нет. Те, кто и должен быть. Тайф, Фези, Бахрейса и Кышади. Внешний вид и вооружение полностью соответствуют тому, что было у нас. А флора где?» «Там же, где и должна быть. Неподалеку от Пицунды. Больше поблизости никого нет?» «Нет. Все наши военные корабли находятся дальше. На рейде Сухункали стоит какая-то мелочь. Ганс, наблюдай за ними. Начинаем работать. Принято. Итак, охота начинается. Теперь важно не спугнуть дичь и заставить действовать согласно задуманному турками плану. Пусть спокойно выгружаются. Все равно, на ход войны это не повлияет. После поражения армии Абдипаши и отказа от высадки турецкого десанта на Кавказское побережье черкесы будут сидеть тихо, как мышь под веником. Но мне нельзя допустить, чтобы эти три турецких парохода после выгрузки пошли еще куда-то, кроме Сухумкали. Поскольку в этом случае они не встретят флору, и мне придется их топить в одно рыло, что крайне нежелательно. Ладно, не будем о грустном. Вызвал к себе старшего помощника и озадачил его неожиданным распоряжением. «Федор Федорович, нам предстоит одно важное дело. У нас запасы трофейного пороха остались?» «Да, Юрий Александрович, еще довольно много, но у нас и своего хватает. Тратить на эти цели наш порох я не хочу. Надо сделать следующее. Пусть орудийная прислуга подготовит картузы из трофейного пороха, можно даже с меньшим зарядом, лишь бы бабахало. Сделаем, Юрий Александрович. Но не могу не задать вопрос, а для чего? В ближайшие дни три турецких парохода попытаются нанести удар по Сухумкали. Я недавно получил эту информацию из надежных источников. Нам надо перехватить и уничтожить турок до того, как они подойдут к Сухумкали. Но, поскольку вступать в артиллерийскую дуэль днем нам очень невыгодно, нападем на них ночью. Огонь откроем с безопасной для себя дистанции, и я лично буду выполнять обязанности комендора, наводя орудие. Поскольку никто из находящихся на борту, кроме меня, не обладает хорошим ночным зрением. Прислуга остальных трех орудий пускай палит холостыми с наибольшей скорострельностью и создает видимость массированного огня. Идея понятна? Кажется, да. Вы хотите создать у турок уверенность в том, что пароходы погибли в результате боя с сильным и многочисленным противником? Да. Причем не столько у турок, сколько у их покровителей англичан и французов. Не надо им допоры. До времени знать лишнее. Понял, Юрий Александрович. Будет исполнено. Вот таким образом и подбросим нужную дезу. А если еще удастся флору вовремя подключить к этому безобразию, то вообще хорошо. Пусть люди свои заслуженные награды получат, у меня не убудет. Мало того, надо постараться, чтобы ни у кого не возникло сомнений, львиная доля успеха принадлежит флоре, как военному кораблю. А мы так, по мелочи. Рядом покрутились и оказали посильную помощь, что взять с некомбатантов. Вскоре стало понятно, куда направляются турецкие пароходы, устье реки Псау. Видать, не только работорговцы это место облюбовали, но и борцы с русской тиранией. Впрочем, в здешних краях это фактически одно и то же. Жаль, что нельзя зачистить эту публику. Пока, во всяком случае. Но запись встречи двух высоких договаривающихся сторон Ганс сделает обязательно. И после войны можно будет посетить эти края, воздав каждому по делам его. Но это пока что дела несколько отдаленного будущего. А сейчас будем решать насущные вопросы. Турецкий отряд незамеченным преодолел Черное море и подошел к Кавказскому побережью возле устья Псау, где его уже ждали. Выгрузка началась незамедлительно. Турки очень спешили, чтобы успеть закончить до рассвета. Лебедь к этому времени находился южнее в 6 милях без огней, поэтому обнаружить нас было сложно. Ганс баражировал на высоте порядка 50 метров и вел качественную запись происходящего, как на берегу, так и на палубах турецких пароходов. Выяснилось, что в экипажах хватает иностранцев, по большей части англичан, занятых обслуживанием машин. Ну а возглавлял все это безобразие сам Мушавир Паша, в девичестве Адольф Услейд, офицер Рейл Навы и подданный Соединенного Королевства. Эх, взять бы за шкирку этого Пашу, но, смысла нет, если передать его нашему флотскому начальству в Севастополе, то оно передаст его дальше нашим придворным чинушам в Петербург, а там перед ним еще и извиняться начнут за причиненные неудобства. Если Паша попадет в плен, то скрыть это не удастся, и на меня насядут со всех сторон, требуя отдать пленника представителям власти. Если же с ним что-то случится, пока он будет в моих руках, то вой поднимется до небес. Причем не только в Англии и во Франции, но и в Петербурге. И еще неизвестно, где громче. Так что, мистер Слейд, мне очень жаль, но вы лишний на этой планете. И если в ходе боя вам все же повезет уцелеть, то это ненадолго. Я исправлю данное недоразумение в кратчайшие сроки, чтобы в старой доброй Англии ваши друзья и коллеги 100 раз подумали прежде, чем пускаться в подобные авантюры. Лебедь лежит в дрейфе, и я делаю вид, что наблюдаю в бинокль за происходящим возле берега, хотя другим там ни хрена не видно. Темная полоска берега на фоне ночного неба и больше ничего. Турки соблюдают светомаскировку. Надо отдать им должное. Систему доставки грузов на Кавказское побережье мятежным горцам они отработали неплохо. И наш Черноморский флот не может этому воспрепятствовать в должной мере. Ганс зависает над мостиком Тайфа и мне транслируется картина маслом. Сам Мушавер Паша наблюдает за ходом выгрузки и беседует со своими подчиненными. Из разговора ясно, что после выгрузки будет нанесен удар по Сухумкале, то есть, история пока что идет по протаренному пути. Будем надеяться, что в последний момент не вмешается какой-то посторонний фактор, заставивший турок изменить свои планы. Но вот выгрузка закончена, шлюпки возвращаются, их поднимают на палубу и пароходы снимаются с якоря, следуя вдоль берега к Сухумкале. Но турки еще не знают, что возле мыса Пицунда находится фрегат Флора, и вскоре они встретятся. Значит, надо и нам выдвигаться поближе к месту предстоящего веселья. Лебедь дает ход и следует параллельным курсом, оставаясь необнаруженным. До самого момента встречи с Флорой нам лучше не показываться. Пусть все идет, как и раньше. Ночь довольно светлая, ветер слабый, волнения нет. Лебедь находится в 4 милях южнее турецкого отряда и следует без огней параллельным курсом, сохраняя дистанцию. Имея преимущество в скорости, это нетрудно. Судя по всему, турки нас не обнаружили, поскольку не предпринимают никаких действий. Но вот на пути у них возникает Флора. Турки атакуют фрегат в лоб, пытаясь вести продольный огонь. Флора умело маневрирует, поворачивает под ветер и открывает огонь левым бортом, что сразу же охлаждает пыл турок, и они выходят из-под обстрела, воспользовавшись преимуществом в скорости и маневренности. Ход Флоры не превышает 2 узлов из-за слабого ветра, поэтому она не может преследовать противника. Теперь наш выход. Лебедь дает полный ход, идя на сближение. Расстояние быстро сокращается. Ганс уже занял позицию над местом боя и выполняет функцию системы управления огнем, передавая мне точные данные для стрельбы. Приходится самому встать к пушке и наводить ее на цель, пока Обручев управляет пароходом с мостика, слушая мои команды. До ближайшей цели 2700 метров, ход снижен до малого. Прицел ложится на мидель турецкого парохода и я жду команды Ганса на выстрел, когда лебедь окажется на ровном киле. Ближайшая цель Сайкышади. Он как раз удобно развернулся к нам правым бортом. Время. Гремит выстрел левого носового орудия, и тяжелая болванка летит к цели. Одновременно с этим начинают стрельбу другие орудия лебедя, создавая рабочий шум. Стрельба ведется холостыми с максимальной скорострельностью, чтобы создать у турок уверенность. Рядом появился очень сильный противник, а наш первый снаряд, тем временем, достигает цели, проламывая борт и исчезая внутри корпуса, откуда тут же вырывается облако пара. Все ясно. Либо пробит паровой котел, либо снаряд угодил в цилиндр машины, либо перебит паропровод. Но результат один и тот же. Сайкышади превращается в сидячую утку на поверхности воды. Хода он лишился, а в условиях слабого ветра его паруса совершенно неэффективны. Был бы это обычный фугасный снаряд, история турецкого парохода могла бы на этом и закончиться. Но болванка, она и есть болванка, сделала дырку и полетела дальше. Сам пароход остался на плаву. Однако, находящимся на нем туркам от этого не легче. Многие обожжены горячим паром, и им явно не до боя с русским фрегатом. Начало положено, Сайкышади уже никуда не денется, орудие быстро заряжают и я навожу его на следующую цель, Физибахри. Выстрел и промах, точнее, не совсем промах, снаряд идет чуть ниже и входит в воду рядом с бортом, скорее всего, он должен проломить обшивку, но задумка была ведь совсем в другом. Вызываю Ганса. Ганс, что за хрень, почему точка попадания так отличается от точки прицеливания? А что ты хочешь от своих допотопных пушек? Командир, это не электромагнитные орудия с постоянными параметрами энергопитания и точно калиброванными стволами и боеприпасами. Данные для стрельбы я тебе даю согласно таблицам, составленным на полигоне, здесь ошибки нет. Но поскольку точность навески пороха в картузах далека от идеала, состав пороха гуляет от партии к партии, да и качество стволов и снарядов вполне соответствует передовому техническому уровню оборудования, на котором их изготовили, то такая точность – вполне приемлемый результат. Хочешь стрелять точнее – подходи ближе. тогда погрешности будут меньше. Ладно, уговорил. На какой дальности ты можешь прогнозировать разницу между точками прицеливания и попадания не более полуметра? 1998 метров. Это если уложиться в те параметры допусков, что мне известны. Понятно. Подходим ближе. Да. Забыл о принятой сейчас точности. Но даже такой результат для сегодняшних артиллеристов – нечто запредельное. Три других орудия ведут стрельбу холостыми, но я жду, когда дистанция до цели сократится до 2000 метров. В Физибахре летит следующая болванка. Вот теперь порядок, и над этим пароходом поднимается облако пара. Уже две сидячих утки. Остался флагман ТЭФ, на котором все понимают правильно и делают попытку удрать. Мушавер Паша вовсе не горит желанием сложить свою голову в борьбе с неверными. Ход сам тоже им является. Он ясно продемонстрировал это при синопе в моей истории, продемонстрировал и сейчас, бросив поврежденные турецкие пароходы на произвол судьбы. Точно так же, как бросил эскадру Осман Паши. Но это в мои планы не входит. Сам англичанин мне не нужен, а вот допустить спасение Тайфа я не могу. Чем меньше у турок будет пароходов, тем лучше нашему Черноморскому флоту. Поэтому тщательно прицеливаюсь, и по команде Ганса делаю еще один выстрел болванкой в район котельного отделения. Клубы пара, взметнувшиеся над ТЭФом, говорят об успешном попадании. Все же, не такая уж плохая была концепция борьбы с миноносцами. Просто она сильно опоздала, и уже не соответствовала времени. А вот против сегодняшних пароходов, машины и котлы которых фактически ничем не прикрыты, и очень уязвимы при точном попадании снарядов с большой пробивной силой, может оказаться достаточно эффективной. Но для этого нужна высокая точность стрельбы и достаточная кинетическая энергия снаряда, способного проломить борт и повредить котел или машину, что мы только что и продемонстрировали. Расход боеприпасов – 4 болванки на 3 цели, плюс какое-то количество пороха, сожженного ради рабочего шума. По меркам артиллерии что сегодняшнего дня – что через сотню лет, прекрасный результат, но дело еще не закончено. Пора подключать флору к нашему безобразию, где все прекрасно видели и сейчас охреневают, строя догадки, кто же это вмешался в бой на их стороне. С помощью фонаря устанавливаем связь с флорой, объясняя, кто мы такие. Там сразу разбираются, что к чему, и принимают правильное решение. Командир фрегата благодарит за помощь, но советует по возможности держаться в стороне, чтобы не попасть под огонь противника. Логика в действиях капитан-лейтенанта Скоробогатова есть. Не дело коммерческому пароходу воевать с турками. Тем более флора, хоть и не имеет машины, но сильнее каждого из турецких пароходов по отдельности. И поскольку все противники в данный момент сидячие утки, фрегат может занимать удобную для боя позицию, максимально используя свое превосходство в огневой мощи. Чем флора и занялась, приблизившись к получившему крен в результате течи Физибахре, открыв по нему ураганный продольный огонь. Мы же, тем временем, обстреливали картечиуса и кышади, ведя продольный огонь по палубе, чтобы не утопить ненароком. Пусть лавры победителя достанутся флоре. Пока флора разбиралась с Физибахре, мы разломали все, что было на палубе Сайкышади, и занялись тайфом, также зайдя с кормы и ведя продольный огонь картечью. Когда Физибахре утонул от полученных повреждений, флора приблизилась и вместе с нами стала добивать тайф. Долго пароход не продержался, и в скором времени, задрав корму, ушел под воду. А затем настала очередь Сайкышади, которому после полученных в результате нашего обстрела повреждений много не понадобилось. Командир флоры реально оценивал свои возможности и понимал, что даже если захватит кого-то из противников, то отбуксировать его в Севастополь все равно не получится. Возможность буксировки трофея коммерческим пароходом, случайно оказавшимся поблизости, он, скорее всего, даже не рассматривал. Он также понимал, что абордаж может привести к большим потерям в команде фрегата. Вот Скоробогатов и выбрал наиболее оптимальный с его точки зрения вариант. Не стал ловить журавля в небе, а довольствовался синицей в руках. Уничтожил всех троих, тем более, с такими неожиданными помощниками из некомбатантов. И теперь занялся вылавливанием из воды уцелевших турок. Но мы в этом участие уже не принимали. Мне на борт у соглядата из пленных турок, которые неизвестно, куда потом попадут, не нужны. Так что, если кому из них суждено утонуть в эту ночь, то ничего не поделаешь. Кисмет. Как позже стало известно, флора подобрала из воды всего 56 человек, из более чем 8 сотен, находившихся на турецких пароходах. Скорее всего, многих просто не нашли, поскольку бой шел ночью, и они утонули, замерзнув в холодной воде. Ни одного европейца среди спасенных не было. Кисмет, глава 6. Пакости не по графику. Так закончился бой возле мыса Пицунда, что оказало сильное влияние на внешнеполитическую ситуацию в Европе в дальнейшем. Но пока что об этом никто не знает. Мы не стали здесь задерживаться, а убедившись, что Флора не пострадала, тихо удалились по-английски, исчезнув в темноте ночи. Пусть Скоробогатов сам разбирается со спасенными турками и пишет победную реляцию в Севастополь, а у нас свои дела имеются. Правда, пришлось кое-что подправить в сюжете. Когда мы совместными усилиями с Флорой добивали Тайф, Ганс внимательно наблюдал за всеми, кто пытался спастись с гибнущего парохода. И когда Тайф скрылся под водой, я лично сделал еще один выстрел картечью по группе спасшихся. Больше не понадобилось. По докладу Ганса там был Слейд, уцепившийся за деревянные обломки. Везучий черт оказался. Все же уцелел в ходе боя. Вот и пришлось принимать меры, осуждаемые всякими конвенциями, которые принимают те, кто всячески старается ограничить права других на ответные действия. Но лично мне на эти конвенции наплевать, как и на тех, кто их усиленно продвигает, да и никто из экипажа «Лебедя» не понял, что случилось. Бахнула носовая пушка еще раз, и что, война ведь идет, понимать надо. Экипажи двух других турецких пароходов меня не интересовали, но отпускать такую фигуру, как Слейд, нельзя было ни в коем случае. Слишком умный враг и слишком много вреда он нанес в свое время России. Однако уходить слишком далеко не было смысла. Скоро должно произойти знаменитое Синопское сражение, и я не смогу пройти мимо такого события. Может быть, даже посильную помощь окажем. В Синопе у турок должен быть еще один пароход «Эркиле». Пароходик с весьма скромным вооружением, но если его командир поведет себя более решительно, чем в истории моего мира, то может создать определенные проблемы нашим кораблям, стоящим на якорях и не обладающим свободой маневра. Такая верткая и кусачья блоха может быть очень опасна в создавшейся ситуации. Вот и надо присмотреть за этим, чтобы вмешаться в нужный момент. На фрегаты «Кагул» и «Кулевчи», специально выделенные Нахимовым для предотвращения возможного прорыва турецких пароходов из Синопской бухты, у меня надежда слабая. Они так и не смогли перехватить Тайф. Но сейчас Тайф лежит на дне Черного моря, и что предпримет Осман-паша в создавшейся ситуации, неизвестно. Мы уже изменили своим вмешательством ход Крымской войны, поэтому возможны любые сюрпризы. Хотя, кое-что соответствовало. Как и в моем мире, эскадра вице-адмирала Серебрякова в составе двух фрегатов, двух корветов и четырех пароходов несколько часов обстреливала занятый турками пост Святого Николая, чтобы оказать поддержку нашим сухопутным войскам. И точно так же отошла из-за того, что атаки сухопутных войск не последовало, а погода начала портиться. Были ли какие-то еще изменения в ходе военных действий, выяснить не удалось, поскольку я не хотел отпускать Ганса далеко от местонахождения «Лебедя». Его помощь могла потребоваться в любой момент, поскольку история этого мира уже пошла по другому пути. Решив находиться поближе к месту предстоящих событий, отошли к турецкому побережью, поскольку ожидался свежий юго-восточный ветер. Эскадра Нехимова еще не подошла, поэтому турки в Синопе не опасаются нападения. Однако, выслав Ганса на разведку, я сразу понял, что мои попытки дать пинка истории дали побочный эффект, неожиданный и весьма неприятный. В Синопской бухте, помимо тех кораблей, которым положено было там находиться, были еще два парохода. Меджерит и Джарит, который в моем мире был захвачен пароходом Бессарабия и уведен в Севастополь, а также Первозбахри, тот самый, который должен быть захвачен в ходе боя нашим пароходофрегатом «Владимир». Значит, сильно что-то сдвинулось в результате наших наглых действий возле поста Святого Николая. А может, Меджерит и Джарит и Первозбахри просто разминулись с Бессарабией и Владимиром по каким-то другим причинам. Ведь ход истории в двух мирах не совпадает, и иногда весьма существенно. Что и говорить, неприятный сюрприз. Ганс отнесся к этому философски. «Командир, ну и что?» В соотношении сил сторон особо ничего не изменилось. Меджерит и Джарит и Первозбахри оба вместе имеют даже меньшую огневую мощь, чем Тайф. Справиться наши без особых проблем. Не все так просто, Ганс. Сами-то пароходы, может, и имеют меньшую суммарную огневую мощь, чем Тайф. Да только, в отличие от Слейда, трусливо удравшего из Синопа, экипаж Первозбахри доказал, что будет воевать и может создать проблемы нашим парусным линейным кораблям, когда они встанут на якоря напротив турок, ведь они не смогут маневрировать, а турецкие пароходы смогут беспрепятственно атаковать того, кто окажется крайним в линии, ведя опасный продольный огонь, сами при этом находясь в мертвой зоне для всех остальных наших кораблей. Пожалуй, такое возможно. И что ты предлагаешь? Нам придется вмешаться, если турецкие пароходы все же предпримут такую попытку. Тогда наша легенда может задымить. В Лондоне и Париже поймут, что не все так просто в здешних раскладах, возможно, но риск понести в бою при синопе неприемлемые потери гораздо выше, и тогда будет еще хуже, согласен, значит надо быть все время неподалеку от синопа, но так, чтобы не попадаться раньше времени на глаза ни нашим, ни туркам. Предложение Ганса было вполне здравым, поэтому мы крейсировали неподалеку от турецкого берега восточнее синопа, а когда все же подул ожидаемый юго-восточный ветер, укрылись за мысом Бафра, став на якорь неподалеку от берега самым наглым образом. Нападения я не опасался. Эскадра Осман-Паши в такую погоду носа из синопа не высунет, а больше поблизости вражеских военных кораблей нет. Нападение с берега тоже было под большим вопросом. Естественно, нас заметили и опознали, как противника, хотя флаг мы не поднимали. Но быстро доставить в этот забытый Аллахом угол достаточно мощную полевую артиллерию турки не смогут. А если попытаются, то Ганс обнаружит опасность заблаговременно и предупредит. Ружейный же огонь на такой дистанции бесполезен. Вот мы и стояли на виду у турецкого берега, спокойно пережидая непогоду. Хоть поначалу экипаж и поглядывал с опаской на территорию противника, но все же удалось внушить людям, что если вести наблюдение должным образом, то врасплох нас не застанут. И в случае появления сильного противника как на суше, так и на море, мы сможем быстро сняться с якоря и уйти еще до того, как он подойдет на дистанцию эффективного огня. То, что за окружающей обстановкой внимательно наблюдает Ганс, и обнаружит опасность на дальних подступах, моим людям знать не надо. Поэтому пусть бдят, как положено. И они бдили, денно и ночно. Вахтенные периодически докладывали о появлении наблюдателей на берегу. Причем иногда появлялись даже конные разъезды в военной форме. Явно, что не башибузуки, а низам, регулярная армия. Но пушек так и не было. То ли не нашлось поблизости ничего достаточно мощного и дальнобойного, до берега все же 8 кабельтовых, то ли не рискнули связываться. Поскольку в первый же вечер нашей стоянки, как стемнело, три кочермы, полные вооруженного до зубов сброда, скорее всего, башибузуков, вышли из устья реки, впадающей в море неподалеку, и попытались на нас напасть. Пришлось снова объяснять картечью любителям пограбить, что нехорошо приставать к людям, которые здесь просто стоят и никого не трогают. Вроде, дошло. В дальнейшем турки не предпринимали никаких враждебных действий, а только наблюдали с берега. Возможно, Осман-паша получил сообщение о русском пароходе, вставшем на якоре у мыса Бафра, но то ли не рискнул распылять свои силы, посчитав это приманкой, то ли просто не захотел посылать свои корабли в штормовое море. Во всяком случае, мы прекрасно провели время, стоя на якоре под прикрытием берега, а не боролись со стихией. Когда шторм стих, покидать облюбованное место не стали, хотя теперь можно было ожидать появления пароходов Осман-паши, но теперь ему помешал Нахимов, чья эскадра наконец-то появилась возле синопа. Однако, вместе с этой приятной новостью пришла и другая, гораздо менее приятная. Накануне ночью меня разбудил Ганс. «Командир, еще один неприятный сюрприз». «Что такое?» «К синопу подходит пароходофрегат Мечидия, сестершип утопленного нами Тайфа». Эскадра Нахимова с ним разминулась в темноте, турки шли без огней. «Мы его тоже перехватить не успеваем до прихода в синоп». «Хреново. Значит, наша задача усложняется. Не хочешь атаковать их в синопе в ближайшую ночь?» «Эскадра Нахимова еще не вся в сборе». «Нет. Лезть в синоп без Нахимова нам категорически противопоказано. Иначе наша идея точно задымит. Да и нет уверенности, что пароходы будут стоять удобно для обстрела. В прошлый раз они стояли под самым берегом, закрытые корпусами турецких фрегатов и корветов. Достать их огнем с моря в этом случае нереально. Думаю, то же самое будет и сейчас. Значит что, ждем, когда начнет действовать Нахимов. Да, без Нахимова нам в синопе делать нечего. А там, как знать, может еще какой сюрприз вылезет. Но сюрпризов пока не последовало. Эскадра Нахимова блокировала турок в синопе, которые не делали попыток оттуда выйти. Скорее всего, Осман-паша был в непонятках, куда же подевались три его парохода, посланные к Кавказскому побережью. Вряд ли информация об их уничтожении уже дошла до Синопа. Мечдиэй пришел из Константинополя, и там тоже об этом вряд ли узнали до его выхода в море. А нас же он должен был знать, поскольку расстояние между мысом Бафра и Синопом не такое уж и большое. Конный фельдъегерь прибудет туда быстро. Поэтому турецкий адмирал вполне мог думать, что ему приготовили ловушку и пытаются выманить в море. Нам же оставалось только ждать, когда к Нахимову подойдет эскадра контр-адмирала Новосильского. Вот тогда и должно начаться знаменитое синопское сражение, в ожидании которого мы здесь находимся уже столько времени. Наконец Ганс доложил, что эскадра Новосильского вышла из Севастополя. Теперь следовало залегендировать наши дальнейшие действия, ибо слишком странно для многих будет выглядеть, что лебедь всегда оказывается в нужный момент в нужном месте. Так не бывает. Поэтому, едва стемнело, вызвал старшего помощника. «Федор Федорович, прикажите подготовить один катер к спуску после полуночи. Мне надо побывать на берегу». «Юрий Александрович, вы не шутите». «Не шучу. Надо встретиться с одним человеком. Он должен доставить важные сведения. Теперь понимаете, что мы сюда пришли не просто так». «Понимаю. Может, на всякий случай два катера, и со взводом стрелков? Не нужно. Там, где меня будут ждать, никого нет. Поэтому возьму лишь пару человек». «Слушаюсь, Юрий Александрович». Переодевшись в турецкую одежду, какую обычно носят жители турецких прибрежных селений, купленную заранее в Одессе, вышел на палубу и еще раз внимательно осмотрел берег в бинокль. «Пусть все вокруг видят, что я там что-то высматриваю». Ганс же, тем временем, проверил побережье в этом районе и доложил, что все спокойно. Пост наблюдателей находится далеко от места предстоящей высадки, да и сами наблюдатели несут свою службу ни шатка, ни валка. Двое дрыхнут, а двое развели костер, установили на нем котелок и что-то варят. Изредка поглядывают на лебедь, силуэт которого угадывается в темноте, и снова возвращаются к своему занятию. «Вот и правильно, ребята. Продолжайте в том же духе. Целее будете». Катер отошел от борта, и когда силуэт парохода скрылся в темноте, я сам стал к штурвалу, поскольку больше никто не различал на берегу никаких ориентиров. Командир катера кондуктор Евстафьев пытается что-то разглядеть в ночной тьме, но ничего не получается. Впереди лишь темная полоска берега без единого огонька. Туда же вглядываются мои самураи, Ерофеев и Сосновский, но с тем же результатом. «Ваше благородие, и как вы там что-то видите?» «Я, окромя темной полосы берега, ничего не вижу». «Все хорошо вижу, Петр Матвеевич. Просто несколько по-другому, чем днем. Все в черно-белом цвете. Атавизм. Наследие далеких предков, которые еще на мамонтов охотились. Во всяком случае, так ученые мужи говорят. И слово-то мудреное какое. Атавизм. Нет, чтобы по-понятному как-то назвать. А там берег какой? Днище не проломим, винт и руль не повредим. Там как раз песчаная отмель, камней нет. Так что, все должно пройти благополучно. Вы, главное, на берег не суетесь. Держите оружие наготове и будьте готовы отойти в любой момент. Мне от силы полчаса понадобится. Так, может, мы вас прикроем. Ваше благородие, а вы турецкий язык знаете? Нет. Вот и нечего вам там делать. Я, в случае чего, смогу себя за турка выдать, если на солдат наткнусь, а вы сразу погорите. Так за разговорами добрались до удобного участка побережья с песчаной отмелью, где можно было подойти достаточно близко к береговой черте, не рискуя повредить катер. Ганс перед этим провел самую тщательную проверку местности и выяснил, где лучше всего организовать встречу с агентом. Сейчас он тоже наблюдал сверху, но ни одного человека поблизости не было, о чем и доложил. «Командир, вокруг все тихо. Ближайшие люди, четыре турецких солдата на наблюдательном посту напротив лебедя. Это место ими не просматривается, и отход катера они не заметили. Можешь начинать спектакль. Начинаем работать, Ганс. Следи за обстановкой». «Принято». Катер осторожно приближается к берегу. Погода тихая, небольшой ветер дует со стороны берега, поэтому сильной прибойной волны нет. Когда днище катера в носовой части касается песчаного дна, сразу даем ход назад и останавливаемся. Вылазить на мелководье лучше не стоит. Все уже обговорено, поэтому прыгаю за борт и иду к берегу. Вода выше колена, причем холодная, но деваться некуда. Причал специально для нас турки тут не построили. Ну и ладно, не сахарный, не растаю. Отойдя от кромки воды на пару десятков метров, внимательно осмотрелся и прислушался. То, что Ганс дает подробную панорамную картину сверху, это одно, а вот такой обзор своими глазами, совсем другое. Знакомое чувство всплывает из подсознания. Снова я действую на территории противника. Все же, мой визит в Европу в 1851 году таковым не являлся. И теперь я снова на войне, хоть и экипирован весьма непривычно. Но надо использовать все доступные средства для маскировки, чтобы в случае внезапной встречи с турецкими аскерами, местными жителями, или не к ночи будь помянутыми башибузуками, постараться сойти за своего. Наследить здесь крайне нежелательно, иначе легенда о встрече с агентом окажется под угрозой. Причем парадоксальность ситуации в том, что эту легенду нужно поддерживать не для врагов, а для своих. Пройдя 300 метров от берега, остановился. Вокруг холмистая местность, покрытая редким кустарником, поэтому с катера меня в темноте уже не разглядеть. Погода пасмурная, небо затянуто тучами. Вот и проведем здесь встречу с агентом. По идее, что он может мне сообщить? Свежие новости из Синопа. И новости, как минимум двухнедельной давности, из Константинополя. Или из Стамбула, как его называют турки. А что у нас там сейчас происходит? Английский посол Рэдклифф старательно охмуряет султана и убеждает его, что, дескать, за граница нам поможет. И ведь не врет, сволочь. После разгрома турок в Синопской бухте в Англии и Франции возбудятся чрезвычайно, а объединенная англо-турецкая эскадра уже находится в Мраморном море. Полчаса прошло, можно заканчивать встречу с агентом и возвращаться на катер. За все время никто поблизости так и не появился. Охрана побережья в ее обычном понимании у турок отсутствует напрочь. Если вблизи портов еще возможно патрулирование конными разъездами, то вот в такую глушь они не забираются, если только не произойдет что-то из ряда вон, вроде постановки на якорь русского парохода. Но такие встряски здесь случаются довольно редко. Подойдя к берегу, даю условный сигнал свистком. Катер тут же подходит ближе. Пока матросы помогают мне забраться на борт, самураи внимательно вглядываются в ночную темень, сжимая оружие. А теперь до дому, до хаты. Легенда получения информации подтверждена. Все, братцы, пошли обратно, а то, прохладно что-то, хлебните для сугреву, ваше благородие, ежели продрог, здорово помогает, давайте, хлебнув коньяка из фляжки, чувствую, как живительный огонь разбегается по телу. Ганс хихикает, что, командир, неужели и вправду замерз, не поверю, правильно сделаешь, что не поверишь, но нельзя ведь от аборигенов сильно отличаться, и так на меня уже косо смотрит, а дальше еще более косо смотреть будут. Ты что же думаешь, твои художества не привлекут внимания в Петербурге и в Европе? Да плевать, там пусть привлекают, лишь бы службу глубинной разведки не привлекли, а вот с этим осторожнее. Командир, еще один неприятный сюрприз, не стал тебя отвлекать раньше, так. Что на этот раз? Англо-французский флот вышел из Босфора и идет к Синопу. Хуже. Пока ты был на берегу, обнаружен разведывательный дрон над Черным морем. Прошел над нами на высоте в 30 километров и ушел за горизонт. Раньше его не было. Час от часу не легче. Это дрон с разведывательного зонда, или кто-то новый пожаловал. Он тебя не обнаружил? Успокойся, дрон с разведывательного зонда. Аппарат очень старый. И меня сможет засечь и идентифицировать только на дистанции менее километра. Я же его и на орбите обнаружу. Но сам по себе факт очень неприятный. Значит, ребята в службе глубинной разведки засуетились. А как думаешь, почему? Скорее всего, хотят отслеживать ситуацию в режиме реального времени, ведя репортаж прямо с места событий. Согласись, синопское сражение не каждый день бывает. А в службе глубинной разведки хватает как аналитиков, так и просто любителей истории. Они мимо такого события не пройдут. Если бы нас обнаружили, то дроны вели бы себя совсем по-другому. Ладно, будем надеяться. Как там наши сторожа себя ведут? Двое дрыхнут, двое трапезничают. Усиленно изображают несение военной службы. Ну и хорошо. Приятного им аппетита. Катер быстро преодолел расстояние от берега до парохода, оказавшись на палубе, дал команду после подъема катера сразу начинать готовиться к выходу. Эскадра Новосильского вскоре соединится с эскадрой Нахимова, и тогда атаки на турецкий флот в Синопе можно ждать в любой момент. Не обязательно все пойдет один к одному, как в моей прошлой истории. Она уже изменилась, и вместо двух пароходов в составе эскадры Осман-Паши 4, причем без трусливого Мушавер-Паши, который удрал на Тайфе, довольно мощном пароходо-фрегате, имевшим неплохие шансы создать серьезные проблемы нашей эскадре, но для этого там должен быть командиром кто-то похрабрее Слейда. Так что, каков будет теперь расклад перед боем, и как пойдет сам бой, остается только гадать. Вызвав к себе в каюту старшего помощника, терпеливо ждавшего нашего возвращения, озвучил полученную от агента информацию. «Федор Федорович, нам снова предстоит важное дело. На рейде Синопа находятся большие силы турецкого флота. 6 фрегатов, 3 корвета, 4 парохода и какая-то мелочь. Командует турецкая эскадра адмирал Осман Паша. Наш флот находится неподалеку от Синопа и блокирует выход турок в море. Но все говорит о том, что со дня на день можно ожидать сражения с турками. Но чем мы можем помочь, Юрий Александрович? Ночью бой вряд ли будет, а сближаться с турками днем чревато. Да и что нам в линии баталии делать с нашим бортовым залпом из 2 пушек? Будем только под ногами путаться. В линию баталии мы становиться не будем, лебедь для этого не предназначен. Но есть нюанс. У Осман-Паши 4 парохода. 1, так себе, небольшой пароходик с 2 пушками. А вот 3 других достаточно серьезные. И если на них находятся храбрые и умелые команды, то эти пароходы могут создать проблемы нашему флоту. Вот их мы и попытаемся нейтрализовать, ведя огонь с дальней дистанции. Даже если не утопим, то хотя бы отпугнем, чтобы не мешали. Ночь прошла спокойно, наша наглая высадка на берег осталась незамеченной турками. А утром лебедь выбрал якорь и пошел в западном направлении, держась подальше от берега. По данным авиаразведки, эскадра Новосильского должна подойти только на следующий день, так что время еще есть. Поэтому мы просто шли самым малым ходом вдоль берега, экономя уголь и ведя наблюдение за горизонтом. Не исключено, что еще кто-нибудь появится. Интересно, что сейчас в западной части Черного моря творится. Поймал кого-нибудь Корнилов на громоносце или нет? Отпускать Ганса в автономный полет даже на короткое время не хотелось. Уж слишком сильно все усложнилось в районе Синопа по сравнению с историей моего мира. Ведь тогда турки не вели себя как беспомощные младенцы. Нашим кораблям тоже прилетело, особенно Ростиславу, которого после боя пришлось на буксире в Севастополь тащить. И это с учетом того, что Таев сбежал, фактически не оказав никакого влияния на ход боя с главными силами русской эскадры. А ведь мог, и тогда бы мы Ростислав точно потеряли. Таев как раз мимо него прорывался, а возможно, и не только Ростислав. Моего куцого опыта морских боев в середине Ксиксвика с лихвой хватило, чтобы понять, насколько важно иметь преимущество в скорости и маневренности, даже если бой ведется с помощью ядерного оружия, особенно, если ты не зависишь от ветра, а противник зависит. А если он еще и сидячая утка на воде, то и подавно, ведь все наши 6 линейных кораблей в бою при Синопе и были фактически сидячими утками. Стоя на шпринге никакой возможности маневра нет, особенно, если по твоему рангоуту периодически прилетает. Страшно подумать, что мог бы натворить один Таев, если бы им командовал смелый и толковый офицер, хорошо знающий возможности своего корабля. Но история не знает сослагательного наклонения. Случилось то, что случилось. День не принес никаких сюрпризов. Лебедь медленно следовал в западном направлении, удерживая берег в пределах видимости. Приближаться к Синопу, чтобы быть обнаруженным кораблями Нахимова раньше времени, лучше не стоило, а то, еще захочет привлечь нас к предстоящей операции в том качестве, в каком привык видеть коммерческие пароходы, а мне это не надо. Появимся на сцене все в белом в нужный момент, когда вести разговоры будет поздно, как и пытаться заставить играть по устоявшимся правилам не в меру шустрого купца. Офицерский состав уже привык не задавать лишних вопросов, поэтому никому ничего объяснять не потребовалось. Но ведь с Нахимовым такой номер не пройдет. Он, все же, командующий эскадрой, вице-адмирал и все такое. Поэтому не будем ему попадаться на глаза раньше времени. Что касается нашего экипажа, то о предстоящем деле знали все, но особо не мандражировали. После боя возле Пицунды люди поверили в себя и в свое оружие. А на войне это много значит. Уничтожить 3 хорошо вооруженных и быстроходных парохода фрегата – это не расстрелять практически невооруженные филюги с любителями пограбить. Все прекрасно понимали, кто я настоящий победитель в бою у Пицунды. И также понимали, что мы подарили победу Флоре. Зачем подарили, другой вопрос. Но раз подарили, значит так надо, и нечего голову ломать. Когда стемнело, подошли ближе к Синопу, но соблюдая безопасную дистанцию и не зажигая огней. Корабли Нахимова уже можно было наблюдать визуально, и вскоре подошли корабли контр-адмирала Новосильского. Ганс баражировал на высоте 500 метров, давая четкую картину. Состав эскадры не изменился по сравнению с имеющимися данными. Флагманский линейный корабль «Императрица Мария» с командующим вице-адмиралом Нахимовым, линейный корабль «Париж» с младшим флагманом контр-адмиралом Новосильским, линейные корабли «Три святителя», «Великий князь Константин», «Растилов» и «Чесма», фрегаты «Кагул» и «Кулевчи», пароходы фрегаты «Крым», «Херсонис» и «Одесса», как и в другой истории, еще не подошли. Это дает надежду, что Синопское сражение пойдет по уже известному мне сценарию. Если бы не лишние турецкие пароходы, среди которых как минимум один, Первозбахре, доказал, что не сдастся без боя, как Меджеритит жарит, и не сбежит, как Тайф. Поэтому тут придется импровизировать по ходу дела. Однако, вскоре возникла еще одна неприятность. Поступил доклад Ганса. «Командир, у нас снова незваные гости. Опять дрон?» «Да, завис прямо над Синопской бухтой, и уходить, похоже, не собирается. Высота 18 километров. Он тебя не обнаружит?» «Нет, это исключено. Тем более, при наблюдении сверху на фоне близкой поверхности планеты, меня обнаружить намного сложнее, чем в космосе. Километр – это опасная дистанция для открытого космоса». «Понятно. Значит, ждем, когда начнут». «Еще одна непонятная ситуация, командир». «Что именно?» «Наших пароходов не видно. Я имею в виду Крым, Херсонис и Одессу. По идее, они уже должны быть в зоне обнаружения, но их нет. Подняться выше и посмотреть не надо. Не рискуй понапрасну, а то еще этот шпион заметит. Теперь придется все делать с оглядкой на него. Нету пароходов, и ладно. Все равно, наши в прошлый раз и без их помощи турок разбили. Утро следующего дня выдалось пасмурным и дождливым. Дул шквалистый ветер ост-норд-ост. Наша эскадра из 6 линейных кораблей в строю 2 кильватерных колонн следовала к Синопской бухте. Чуть восточнее в стороне держались оба фрегата. Турки выстроились полумесяцем под прикрытием береговых батарей, снова частично перекрыв им сектор обстрела. В первой линии стояли парусники, во второй линии, ближе к берегу, пароходы. То есть начало сражения складывается точно так же, как и в истории моего мира. Мы же с утра соблюдали дистанцию, находясь на пределе видимости эскадры Нахимова, и лишь когда он начал движение к Синопской бухте, подошли ближе. Несомненно, нас давно заметили, но никак не отреагировали. Хоть мы на всякий случай подняли на гафелегрот мачты российский флаг большого размера, но особой нужды в этом не было. Картинки с изображением лебедя, обладающего необычным силуэтом, уже давно были в Севастополе. Поэтому опознать нас днем труда не составляло. Не знаю, что подумал Нахимов, увидев на рассвете лебедь, но наше внезапное появление на его планах никак не сказалось. И посылать один из фрегатов для выяснения, что мы тут забыли, он не стал. Скорее всего, тоже не видел от нас реальной пользы, как поначалу и командир Флоры. Поэтому не захотел отвлекаться перед сражением на залетных некомбатантов, надеясь на наше благоразумие, что мы не станем путаться под ногами и лезть, куда не просит. 6 линейных кораблей 2 кильватерными колоннами входили в Синопскую бухту. Из истории я знал, что Осман-паша не опасался нападения, поскольку был твердо уверен, Нахимов не решится на подобное. В прошлые времена адмирал Ушаков не стал атаковать Синоп, подошел, посмотрел и ушел. И это сам Ушак-паша, которого все турки хоть и ненавидели, но уважали, как умелого и храброго противника. А здесь какой-то Нахимов, которому до Ушак-паши, как до луны пешком. Никаких громких побед у него до сих пор не было. Однако Осман-паша не учел, что Ушаков оставил в покое Синоп не потому, что испугался, а потому, что на его рейде стояли всего лишь несколько невзрачных посудин, уничтожение которых не оправдывало риска подвергнуться обстрелу береговыми батареями. Разрушать же сам город русский адмирал не собирался. Вот и ушел, оставив турок в ложной уверенности о неприступности Синопа. Вот и Осман-паша угодил в эту ловушку, слишком переоценив мощь береговых укреплений. Аналогично ему думали и те, кто руководил береговой артиллерией. Поэтому, когда русская эскадра входила в бухту Синопа, по ней не было сделано ни одного выстрела. Стрелять было некому. Канониры находились в казармах, а не возле пушек. Поэтому батареи номер 1, 2, 3 и 4, прикрывающие вход в бухту со стороны моря, молчали. Хотя тревогу дозорные поднять все же успели, и орудийная прислуга бежала сломя голову на свои посты, но время было упущено. Русские корабли беспрепятственно вошли в бухту и становились на якорь с заводкой Шпринга напротив турецких кораблей. Все, как и задумал Нахимов, но из-за ветра не все прошло гладко, и некоторые стали на якорь не совсем там, где планировалось. Турки к этому времени уже пришли в себя и открыли огонь. Русские ответили тем же. Синопское сражение началось.